утраты. Микеланджело совсем замкнулся в себе, избегая встреч с людьми. В тишине своей мастерской он работал над моделью купола и никого не хотел видеть, посылая каждый день в монастырь Санта-Анна справляться о здоровье Витории. С тех пор, как она слегла, он ее не видел. Обычаи не позволяли приходить к больной. Но он не переставал ей писать, как не переставал и думать о ней. И станции, полные тоски, говорили о том, что он испытывает, опасаясь за ее жизнь. Часто он смотрел на рисунок, сделанный им, когда ее не было в Риме, наспех набросанный на обороте одного сонета в минуту мучительной тоски. На этом рисунке Витория изображена в профиль пожилой женщиной, но с лицом моложавым, полным мысли. Задумчиво смотрит ее глаз, и вместе с грустью в нем гордость, на стройной шее ожерелье. Чепец, напоминающий фасоном шлем, скрывает прическу и завязан под подбородком. С какой любовью он запечатлел эти кажущиеся многим суровыми черты лица. Перебирая бумаги, сваленные на полке, он наткнулся на свой сонет, посвященный все той же женщине, просто Виттории Колонна для него и гордой маркизе Пескара для других. Он вспомнил, как, исполняя ее просьбу, он изобразил для нее совсем по-особенному, жизненно и правдиво, смерть Иисуса Христа. С чего началась ее болезнь? В прошлом году был привлечен к суду инквизиции ее друг Пьетро Корнесекки, флорентиец, бывший приближенный папы Климента VII, последователь Вальдеса. А кто в Италии не знал, что такое быть привлеченным к суду духовенства? Суд не кончится добром для бедного Корнесекки. Боялась ли за него или за себя Витория? После его ареста она стала прихварывать. И если теперь она слегла, то, может быть, есть причина. Получены какие-нибудь дурные вести? В то время художник не мог знать, что через 20 лет этот самый Пьетро Корнесекки, измученный в конец многолетним заключением, бесчисленными допросами и пытками, будет публично сожжен на костре инквизиции как еретик и отступник от католической религии. Урбино под разными предлогами заходил к нему в мастерскую, а иной раз подсматривал в замочную скважину за маэстро. От него не укрылось тяжелое состояние, в котором находился художник. Он видел и его слезы, знал их причину и ничем не мог утешить. Он и сам становился стар и часто прихварывал. Микеланджело это хорошо знал и страдал за него, как всегда, видя страдания кого-либо возле себя. Он оторвался от разборки бумаг и повернулся к двери, где Урбино копался в углу, переставляя бестолку ящики с кистями и пузырьки с олифой. Он спросил ласково: «Ты что-то сегодня очень суетишься, мой Урбино. А ночью я слышал, ты сильно кашлял. Тебе бы выпить на сон грядущий горячего питья с медом. Стары мы становимся с тобою оба, дружище». Урбино молчал. «Я все же как будто старше тебя, Урбино, и не заметил, как пришла она, старость. Естественно, если я умру раньше тебя. Что ты тогда будешь делать?» Урбино подумал и простодушно отвечал: «Я должен буду служить другому». «Бедняга! Нет, ты не должен будешь служить другому. Возьми вот это». И Микеланджело протянул ему бумагу, подписанную им, по которой один из его заказчиков должен был уплатить ему 200 экю, целое состояние для бедняка, которому уже недолго маячить на земле. Урбино взял нехотя. Он знал, что в таких случаях Микеланджело не терпит противоречий. «Поди к себе», — сказал усталым голосом Микеланджело, — «я буду работать». Он хотел работой заглушить тоску и, как в молодые годы, при тусклом свете лампы уселся за чертежи. Он решил не отказываться от почетного и нужного дела — окончания постройки собора Святого Петра. Теперь он видел в этом свой долг. Тут же написал он Павлу Третьему, что готов принять это трудное и крайне ответственное почетное поручение, но не может взять за него вознаграждение, так как не знает, во что оценить труд. Пусть его труд будет даром, ведь недолго еще ему быть на земле. И углубленно, трепетно принялся за чертежи и вычисления. В архитектуре он проявлял ту же страстность и прокладывал в ней те же новые пути, как в живописи и скульптуре. Купол должен стать мощным, могучим, чтобы достойно венчать собор и сделать его как можно более величественным. Началась пора горячей работы, день за днем. Работа заслоняла от него беспокойство по поводу болезни Виттории Колонна. В основу он положил замысел покойного Браманте и, начертив несколько вариантов плана, остановился на так называемом центрально-купольном, монументальном, грандиозном по своему размаху, с мощным куполом, гармонически сочетающимся с остальной частью постройки. Радость работы отравляла то, что он знал, придется пробиваться через сон врагов. Его многие ненавидели в Ватикане. Придется воевать с ними, чтобы отстоять свое решение и свою волю. Так энергично действует клика Сангалло, хоть и оставшаяся после смерти самого Сангалло без своего главы, и всякие управители и подрядчики, поставляющие строительный материал. Но до чего мучительно тянется время? Из монастыря Санта-Анна приходят вести, одна неутешительней другой. Виттории становится день ото дня хуже. Она тает. Какая-то необъяснимая нервная болезнь, которую не умели распознать и лечить римские врачи, уносила силы. В один вечер кто-то постучал у его двери, когда он сидел за чертежами. В мастерскую вошел мертвенно-бледный Урбино. «Что случилось?» — спросил сразу охрипшим голосом Микеланджело, чувствуя, как у него замирает сердце. «Маэстро, там, из монастыря?» «Опять этот привратник из монастыря Санта-Анна?» Ему не пришлось ничего сказать. Все было и так понятно. Микеланджело быстро собрался, и темная ночная улица поглотила его. Он шел без фонаря, ощупью, забыв даже надеть шляпу, спотыкаясь, не обращая внимания на сильный ветер, рвавший полы его одежды. Вот она, знакомая тропка через сад. Колокол звенит медленно, гулко, как звонят по умершим. Ведь умерла знатная сеньора, маркиза Пескара. И будет торжественная погребальная служба по невыявленной еще еретичке, над которой вместо пламени костра будут зажжены погребальные свечи в высоких подсвечниках с черными креповыми бантами. И множество людей, одетых в траур, понесут ее гроб и будут идти следом с приличными случаю лицами, и закажут бесчисленные заупокойные мессы, и поставят над могилой памятник, а, может быть, предложат ему Буонаротти изваять монументальное надгробие ей, скромной и строгой Виттории Колонна. а колокол все звонит и звонит. И вот она, иссохшая, не похожая на себя, чужая, особенно чужая, окруженная пышным церемониалом важно держащих себя родственников из родов Колонна и Пескара, окруженная сонмом монахов, среди которых мелькают красные кардинальские шапки и пышные облачения прелатов Ватикана. Микеланджело держался в стороне. Он, самый близкий человек Витории, шел позади всех, шел своей старческой походкой, едва волоча ноги, отворачиваясь, чтобы скрыть свои слезы. Глядя на пышность похорон, он думал, что, может быть, смерть пришла к ней вовремя, избавив от страданий, которые принесла бы инквизиция, на очереди у которой стояла эта мыслящая не по церковным канонам, любящая свободу женщина. И вспомнилось, как она показала ему письмо тоже вовремя умершего смелого венецианца Гаспаро Контарини. «Закон Христов есть закон свободы. Править – это не значит признавать единственным мерилом волю одного человека, склонного от природы к злу и движимого бесчисленными страстями. Нет». Высшая власть есть всегда власть разума. Только разум может повести всех, кто ему послушен, истинными путями к истинной цели, а именно к счастью. Могущество папы есть также могущество разума. Папа должен помнить, что он управляет свободными людьми, поэтому он не вправе повелевать, издавать запреты и отпускать грехи, руководствуясь лишь своей волей. И теперь, глядя на бесконечную вереницу траурной свиты Виктории, он горько подумал, вспомнив поговорку: «Тысяча радостей не искупит одного страдания». Да, все эти почести, которыми дорожит большинство людей, не стоят человеческого страдания. Микеланджело вернулся в свою неуютную берлогу, как он называл свое жилище, где все было неряшливо, бестолково, так как художнику не удавалось подобрать себе людей, способных внимательно заботиться о его быте, как не удалось подобрать и достойных его учеников. Погруженный в работу и в мысли, порою выливающиеся в стихи и письма полные глубины, он часто не замечал, что творится кругом, как не замечал, что ест за обедом.